Глава 12. Пропуск. Именно с этой мыслью я проснулась в выходной, вспомнив, что вновь не смогу подготовить реферат. А кто будет виноват? Конечно, я. В принципе, пропуск можно выписать через ректора, сославшись на магистра Дана, но у меня совершенно нет желания к нему идти. И торт неделю назад благополучно самоуничтожился, так что подкупить библиотекаря нечем. А идти к нему с пустыми руками — это вновь нарываться на ссору. Глупо и бессмысленно. В крайнем случае, магистр Дан сам вчера сбежал от меня, а я благоразумно напомнила ему о пропуске, так что с меня ответственность снята. Так же, правда? Быстро одевшись в простое светло-зеленое платье, я перевязала волосы золотистой лентой и развернулась в сторону выхода, собираясь сходить в городскую библиотеку. Уже успела сделать шаг, как пространство передо мной разрезалось, и ко мне навстречу вышагнул демон. Я отшатнулась. Мужчина, одетый в черные кожаные брюки и такую же куртку, буквально излучал силу и мощь. Темные растрепанные волосы, казалось, подсвечивались зеленым, как и черные глаза. Он улыбнулся. «Кто ты?» — спросила тихо, схватившись руками за столешницу, в которую уперлась. Я оказалась в ловушке. Путь к выходу отрезан. Мужчина шагнул ближе и шутливо поклонился. «Фей крестный к вашим услугам». «Кто?» — удивилась я, вскинув брови. Видимо, это сказка не из местного фольклора». Пробормотал он и посмотрел на меня в упор. «Я исполнитель желаний». «Ты демон», — выдохнула я. «Все мы не без греха», — хмыкнул мужчина. «Так что, тебе нужно подготовить реферат или нет?» «Откуда ты знаешь?» — прищурилась я, кастуя защитное заклинание. «На всякий случай». Демон это заметил, поэтому вновь насмешливо усмехнулся, словно такая преграда его бы точно не остановила. Внешне он выглядел как человек. Лишь зеленое свечение в глазах и аура силы и мощи выдавали в нем представителя одной из сильнейших рас — высшего демона. «Скажем так, меня отправили к тебе, чтобы я предоставил всю необходимую информацию. И поверь мне, в моих владениях очень и очень много информации». И прежде чем я успела задать уточняющие вопросы, добавил. «Но у меня возник другой план, более интересный. В конце концов, ты должна сама написать реферат». На меня не сразу дошел смысл сказанного. Реферат? Неужели по истинным парам? Магистр Дан отправил ко мне демона? Разве такое возможно? Это же жители потустороннего мира. Пока я пребывала в шоке, незнакомец подхватил меня под руку и открыл портал. «Путь!» «Демон, раздери магистра Дана!» Я все-таки успела использовать кастованный щит, но демон отмахнулся от него, как от назойливой мухи, и все-таки утянул меня в портал. «Вышли мы в лучшем мире. Лучший мир — это обширная библиотека с множеством высоченных стеллажей, на которых были самые различные фолианты, начиная от старинных и заканчивая последними изданиями, судя по корешкам, даже ни разу не открытыми». Куполообразная комната заканчивалась красно-желтым витражом, через который в библиотеку проникал теплый солнечный свет. Удобные мягкие диванчики и кресла с письменными и журнальными столами между стеллажей и вдоль правой стены пустовали, никого здесь не было, хотя ни одной пылинки я не заметила. Шумно выдохнув, я развернулась к демону и вместо благодарности настороженно произнесла. «Ваш народ никогда ничего не делает бесплатно. Что ты попросишь взамен?» Интересный вопрос», — произнес демон задумчиво и, протянув руку, дотронулся до моих волос, пропустив светлые пряди между пальцами. Я замерла в ожидании. «Но, к сожалению, я связан с твоим драконом кровной клятвой, нарушить которую не могу, поэтому можешь даже не благодарить меня. Хотя нет, поблагодари. Я люблю благодарности». От шока открыла рот. Не знаю, что меня больше удивило, словосочетание «твоим драконом», «кровная клятва» или «демон», отказывающийся от платы. «Спасибо», — выдохнула я. «Послушная девочка», — хмыкнул демон, погладив меня по голове, а потом растворился в зеленой дымке. Перешагнул в другой мир. «Эй», — произнесла в пустоту, — «а как уйти отсюда?» Ответом была тишина. Постояв еще несколько минут в ожидании демона, я махнула рукой и направилась к первому письменному столику, Здесь в ящиках я нашла карандаши и листки бумаги. Что ж, реферат не ждет. Пока я исследовала стеллажи, поняла, что это драконья библиотека. Больше половины книг были написаны на драконьем и древнедраконьем языке. Их я просто пролистывала, разглядывая яркие иллюстрации с гордыми красавцами-ящерами. Один мне особенно понравился. Ониксовый, в лучах заката, гордо смотрящий на горизонт. Было в нем что-то величественное, что заставляло бояться и уважать его даже с картинки. «Папа, а это был настоящий дракон?» Вспомнилось мне неожиданно, как раз после того, как разбил эту куклу. «Настоящий ониксовый, правящий род», — ответил отец с какой-то задумчивостью. Тот эпизод легко выветрился из моей памяти, а сам дракон в человеческой ипостаси не запомнился. Но казалось, что он выглядел именно так. Хотя ранее встреченные мной ониксовые драконы тоже отличались величественностью, даже если один из них был диким. А вот второй... Был ли это магистр Дан или нет, я не знаю. Он никак не хотел рассказывать. А слова демона о моем драконе вовсе выбивают почву из-под ног. Ладно, реферат не ждет. К счастью, здесь были книги на международном, чему я несказанно обрадовалась. Взяв несколько томов, в которых предположительно должна быть информация об истинности, я уселась за письменный стол и придвинула к себе листки с карандашами. Книги меня, скажем так, удивляли с каждой строчкой все больше и больше. Невольно я проводила параллели между истинностью и поведением магистра Дана, но... Нет, глупости. Но в самом деле глупости. А тему реферата он выбрал случайно, совершенно случайно. Однако пометки на полях я невольно сделала, отмечая для себя весьма странные совпадения. Реферат был закончен, когда солнце перешагнуло зенит и отправилось к горизонту. Встав, я потянулась и положила руку на живот. С самого утра во рту ни крошки не было. Книги о драконах меня так увлекли, что я совершенно забыла о еде. Или меня увлекли не книги о драконах, а мысли о конкретном, ониксовом драконе. Прочь эти мысли, прочь. Не хватает и одного чрезмерного властного жениха. «Эй!» — позвала я в пустоту. «Демон, ты где?» «Не хотелось бы торопить тебя, но я тут жду. Реферат закончен. Можешь меня забирать». Но ответом была тишина. Постояв так минут 10, я собрала листки, свернула трубочкой и положила в глубокий карман платья. Подойдя к окну с другой стороны, я на мгновение замерла. Передо мной раскинулся город, окруженный высокими горами. Белокаменные высокие здания со шпилями, широкие улицы, по которым вполне может пройти человек 50 в одну шеренгу. Но главное — драконы. Они кружили над городом, периодически пикируя вниз, их чешуя переливалась в свете солнца. Все драконы, самых разных цветов, но особенно много черных. «Это столица? Где я?» Бросила взгляд в сторону двери. «Раз демон не вернулся, значит, ничего страшного не будет, если я немного прогуляюсь. В конце концов, нужно найти хоть кого-то, чтобы попросить переправить меня в академию, сетуя на безответственного демона». Ничего жителям потустороннего мира доверить нельзя. Выход здесь был один, посередине по винтовой лестнице вниз, куда я и направилась, мысленно надеясь, что хозяева библиотеки не слишком удивятся наличию человечки у них дома. В крайнем случае спихнув всю вину на демона. Это же он утащил меня, супротив моей воли. Но что-то мне подсказывает, доставили меня в конкретный дом к конкретному дракону. По виду из окна невозможно было определить, на каком я этаже. Но город казался расположен намного ниже. Судя по убранству и широким коридорам, я в немаленьком таком замке. Почти весь интерьер был оформлен в бело-бежевых тонах. На полу не было ковров, лишь белая плитка. Натертая до такой степени, что я видела собственный цвет волос. На стенах висели картины, а на потолке светились множество маленьких магических светильников, рассеивая свет и делая его приятным и мягким. Мне здесь нравилось. Более того... Я согласна здесь жить. Если тут сдают комнаты или, например, находится чья-то резиденция, а может, это вообще административное здание, то я готова переехать в Дракмар. Вот только специальность у меня вовсе не подходит для местных вакансий. Училась бы я на факультете драконьей дипломатии. «Дан, ты совсем перестал уделять мне время?» Услышала я сладкий голос с приятным тембром и замерла на лестнице. Я уже преодолела два этажа, но те все не заканчивались. И вот сейчас я стояла на винтовой лестнице, скрытой стеной, но прекрасно слышала то, что происходило за ней. Астель, это упрек? Мыкнул мужчина, голос которого удивительно похож на голос знакомого мне дракона. Разумеется, и имя тоже совпадает. Сердце начало биться чаще. Я осторожно выглянула из-за стены, спускаясь с последней ступени. Подслушивать столь неприятный для меня разговор я не собиралась, поэтому и заявила о своем присутствии. Магистр увидел меня сразу. Его глаза расширились лишь на секунду, в следующую он уже отстранял от себя драконицу, которая весьма красноречиво прижималась к нему, положив изящную ладонь на грудь мужчины. Все это я отметила как-то отстраненно, чувствуя, как сердце сжимается от непонятных мне чувств. Значит, я была права. Демон доставил меня в дом магистра. Даже не в дом, а целый замок. Или же это все-таки резиденция? Или административное здание, магистр Дан здесь работает на полставки? А эта темноволосая драконица всего лишь его коллега? Ага, как же. Доброго дня, магистр Дан. Произнесла я и сделала легкий книксон. Сегодня мужчина был одет иначе, чем обычно. Пожалуй, сегодня мои фантазии на уроке танцев воплотились в реальность. Дорогой черный костюм, но расшитый не золотыми нитками, а атласными узорами. Строгие узкие брюки и туфли на низком каблуке. Волосы распущены. Несколько тоненьких косичек спускались по правой стороне на плечи. Он был словно знаком мне и в то же время незнакомец. С властным жестким взглядом. Этот дракон облечен властью, бесспорно. Но насколько он влиятелен? «Магистр?» — удивилась драконица и перевела изумленный взгляд на, собственно, магистра. «Или нет?» «Алисия», — проговорил дракон, почти виртуозно скрыв удивление. «Что вы тут делаете?» «Была в библиотеке», — ответила просто, пожав плечами. На драконицу с цепким взглядом старалась не смотреть. «Готовила заданный вами реферат». Драконица, кстати, была настоящей красавицей. В светло-золотом платье в пол, с рукавами-колоколами, спускающимися до колен, прямоугольным декольте, выгодно подчеркивающим грудь, и в дорогих украшениях, которые явно говорили о ее статусе. Она выглядела великолепно. Не то чтобы я почувствовала себя на ее фоне простушкой, нет, но оценила стать и вложенные силы в уход за собой. Пожалуй, самым роскошным были черные волосы, водопадом спускающиеся до самых бедер. «Здесь?» — уточнил магистр с легким прищуром. «Там?» — ответила я, подняв указательный палец вверх. «Там?» — пробормотал дракон, начав что-то понимать. Развернувшись к драконице, он вполне официально произнес: «Астель, встретимся позже». Но девушка не пожелала уходить. «Дан, это...» — растерянно проговорила драконица, при этом смотря с немалым удивлением не на меня, а на магистра Дана. Последний выглядел как осужденный, смирившийся со своим приговором. Договаривать она не спешила, впрочем, как и магистр Дан отвечать. Они просто стояли и смотрели друг на друга, пока Астель не сделала короткий шаг назад. «Этого не может быть!» прошептала она, мотнув головой. «Как видишь, может». «Ты ведь это несерьезно. Ее не примут». «Знаю», — кивнул магистр. «Именно поэтому прошу тебя молчать о том, кого ты только что увидела, пока я не решу эту проблему». Девушка после этих слов склонила голову. «Надеюсь на ее скорейшее решение», — проговорила она убийственным тоном, после чего удалилась. Стук ее каблуков еще некоторое время раздавался в тишине коридора. Магистр подошел ко мне, встав почти вплотную. Почему-то хотелось закатить истерику. Такой мини-скандальчик, на который я, разумеется, не имела никакого права. Однако очень хотелось. А еще хотелось стукнуть ладонью по груди мужчины и вообще высказать ему все, что я думаю о его таких приватных разговорах со всякими красивыми темноволосыми драконицами. Но я ведь леди. «Простите, что пришла так не вовремя». Выдавила я с легкой улыбкой на губах, которая далась мне совсем нелегко. «Надеюсь, я не сильно помешала?» «Послушать я не хотела, а идти назад и ждать, пока разговор закончится, было бы глупо с моей стороны. Мы могли бы разминуться, а я вовсе не уверена, что нашла бы вас второй раз». Магистр Дан молчал, лишь внимательно вглядывался в мое лицо. «И все?» — тихо спросил он. «Простите, я не понимаю, о чем вы», — ответила я, но выдохнула слишком шумно, чем немного выдала свои эмоции. «Даже не ревнуешь?» — спросил он прямо, склонив голову на бок. «Сказать, что я была обескуражена, ничего не сказать». «А для этого есть причины?» «Нет», — уверенно ответил магистр и улыбнулся. «Конечно нет, я о том же. Кто я такая, чтобы ревновать целого дракона?» «Не ожидал тебя здесь увидеть, но, знаешь, я даже благодарен этому пройдохе». «Демону?» — уточнила я. «Ему», — вновь хмыкнул магистр. «Я думал, он доставит себя в библиотеку любого из доступных миров, но он решил выбрать мой дом». «Так это ваш дом?» — зачем-то повторила я. «Да, и на правах хозяина могу устроить экскурсию. Здесь есть красивый сад. Прогуляйтесь со мной, Алисия». «Отказаться, надо отказаться». Но вместо этого я вложила руку в протянутую ладонь и улыбнулась, чувствуя, как в сердце на место тревоги приходит радость. Еще и это его Алисия, прозвучавшая так... Так... Не могу описать словами, просто почувствовала, что у меня на душе светлеет. Еще эти темные глаза дракона, в которых буквально в смысле можно утонуть. «С удовольствием», — выдохнула я. Магистр Дан, улыбнувшись, сжал мои пальцы, после чего развернулся и повел меня по коридору. Словно все так и должно быть, словно я не студентка Академии в простом голубом платье, а какая-нибудь аристократка, которая посетила резиденцию дракона и удостоилась его внимания. «Как реферат?» Вопрос несколько выбил меня из колеи и заставил вспомнить, что мы далеко не светские люди, а преподаватель и студентка. «Ладно, ладно, мужчина, облеченный властью, но зачем-то притворяющийся преподавателем, и леди, которая пытается казаться примерной студенткой. Получается, из рук вон плохо, но все же». Возникли некоторые вопросы. «Какие же?» Цепкий взгляд пробежался по моему лицу. «Я боялась, боялась получить ответы на эти вопросы, потому что мне нельзя их знать, нельзя!» «Задам вам их во время урока», — ответила я. «О какой проблеме вы говорили с леди Астель?» «Показалось, что речь идет обо мне». Магистр Дан открыл рот, но тут же его закрыл и нахмурился, смотря перед собой невидящим взором. Кажется, ему передавали что-то по ментальной связи. Я слышала о такой способности драконов, но никогда прежде с ней не сталкивалась. Редкая и крайне мощная магия, требующая большой концентрации. «Что-то случилось?» — обеспокоенно спросила я, и магистр перевел на меня задумчивый взгляд, кивнув. «Кажется, мы собирались в сад. Нам следует поторопиться». И если я думала, что мы сорвемся на бег, то плохо знаю этого дракона. Он просто открыл портал, а через секунду мы оказались в саду с раскидистыми плодовыми деревьями, сладким запахом и журчанием воды в фонтане, который имитировал горную речку с невысокими порогами. Магистр Дан взял меня за руку и повел вглубь сада. Оттуда доносилось мяуканье, рычание и лай. Здесь находился заповедник. К нам навстречу выбежал достаточно пожилой дракон. На его висках серебрились волосы, значит, он преклонного возраста, ведь драконы не стареют очень долго. «Ваше!» — начал он, но его быстро перебил магистр Дан. «В чем дело?» «Сапфира окатилась, но роды прошли с осложнениями. Котятам нужна магическая подпитка, иначе они погибнут». «Понял». Кивнул магистр и быстро снял с себя камзол, кинув на парковую скамью, после чего закатал рукава белой сорочки. Я смотрел на него с удивлением. «Серьезно? Аристократ, причем явно не бедный, решает проблемы в питомнике?» Увидев мой потрясенный взгляд, магистр Дан пояснил. «Это мое хобби и мой заповедник. Всех животных выращиваю я. Понимаешь ли, когда ты живешь не один десяток лет, необходимо иметь увлечение?» «Неожиданно», — пробормотала я. «Обычно среди людей за увлечение считается... чтение книг или живопись?» «Иногда я еще фехтую», — улыбнулся магистр, видимо, чтобы окончательно покорить мое бедное сердечко. «Вы просто само совершенство», — фыркнула я, хотя на самом деле впечатлилась. «Это сарказм или восхищение?» Мы смотрели друг другу в глаза. Магистр Дан был сейчас таким необычным. В распущенных волосах выделялись тонкие косички, дорогой камзол был отброшен в сторону, а из-за закатных рукавов можно было увидеть перекаты мышц на предплечьях. Он был сейчас красив по-особенному, по-домашнему. На миг я позволила себе думать, что этот дракон действительно мой, как и сказал демон. Слишком сладостной оказалась мысль. «Поторопимся», — вернул нас в реальность голос седовласого дракона, и мы бросились за ним. Дальше все походило на нечто нереальное. Магистр Дан действительно оказался любителем животных. Он с таким трепетом относился к обессиленной кошке, у которой было тяжелое родоразрешение, и создавал магические купола вокруг котят, пытаясь спасти этих магических существ так, словно от этого зависит его жизнь. Я стояла в стороне, завороженно следя за слаженными действиями мужчин, а когда все было завершено, и огромную кошку с котятами разместили на мягкой чистой подстилке, присела на колени рядом с магистром. Он с усталой улыбкой смотрел на кормление матерью котят. Все были спасены. Магистр Дан выглядел счастливым и умиротворенным, а седовласый дракон продолжал хлопотать вокруг. «Что это?» Неожиданный вопрос магистра застал врасплох. Я подняла взгляд и увидела в руках дракона листки с будущим рефератом, которые выпали из кармана, когда я садилась рядом. Щеки вспыхнули. Там ведь на полях такие предположения, что... Ох, лучше бы магистру Дану их не видеть, иначе я сгорю со стыда, а он меня просто высмеет. «Не трогайте», — поспешно воскликнула я и забрала свои листки, бережно свернув их в трубочку и вновь убрав в карман. «Разве этот реферат не для меня?» «Чистовой вариант», — подтвердила я и встала на ноги. «Магистр Дан, вы ведь не просто преподаватель». Он усмехнулся и поднялся вслед за мной. «А ты ведь не просто студентка», — проговорил он, посмотрев мне в глаза. «Да, он прав, абсолютно прав. И этот факт еще раз доказывает, что мы никогда не сможем быть вместе, даже мысленно». «Уговорили», — поспешно ответил я, пожав плечами. «Каждый хранит свои тайны за семью печатями». «Скрыть твои печати мне не составит труда». «Но вы ведь этого еще не сделали», — констатировала я, склонив голову на бок. «Нет», — подтвердил мужчина. «Я еще в раздумьях, нужны мне твои тайны или нет». Я не ответила, лишь вновь посмотрела на умилительную картину кормления кошкой котят. Особенно мне понравился черненький, с белыми пятнами. Остальные были рыжими, стандартные для саблезубых тигров окраски. Но этот был иным, случайностью природы. «Я могу подарить себе этого котенка», — неожиданно сказал магистр. «Не бойся, он будет послушен тебе благодаря моей магии и всегда защитит себя. Я проведу магическую привязку». «Где мне его держать? Для него как-никак нужны особые условия». Дракон кивнул, но при этом продолжал смотреть на меня так, словно решает за меня мою судьбу. Я же старалась не смотреть на нереально привлекательного преподавателя и уделять внимание исключительно котятам. «Тогда давай ты назовешь его», — предложил альтернативу магистр спустя минуту. «Дай ему кличку». «Кличку?» — растерянно переспросила я и взглянула на черненького котенка, улыбнувшись. «Как насчет Оникс?» «Ты собираешься дать кличку Оникс саблезубому тигру, родившемуся на территории ониксовых драконов?» — скептически спросил он. Я кивнула. «Ваше предложение о подарке будет действовать через несколько лет? Я бы хотела его забрать, когда окончу академию. Разумеется, если вы позволите». Некоторое время мужчина смотрел на меня задумчиво, словно хотел ответить, что через пару лет мы с ним точно не встретимся. Но ведь не каждый день выпадает шанс заполучить саблезубого котенка с магической привязкой. Надо не упустить свой шанс. «Хорошо», — наконец проговорил мужчина. «Когда пожелаешь, Оникс станет твоим». Прозвучало странно, двояко, но я решила не заострять на это внимание. Мне еще следовало переписать реферат. В академию меня доставил магистр Дан спустя полчаса. О демоне он не говорил, а я не спрашивала. Да и какая в сущности разница, где они познакомились и почему тот стал должником? Это не мое дело. Магистр Дан, когда мы вышли из портала, несколько секунд просто смотрел на меня, а потом дотронулся до моих волос, словно решил проверить их на мягкость. Мне тоже захотелось провести рукой по его волосам, дотронуться до тех самых косичек, которые не дают мне покоя. Но я кремень. «Доброго вечера, магистр». «Ничего не хочешь спросить?» — вновь начал он. «Разве вы хотите, чтобы я о чем-то спрашивала?» «Наверное, нет». «Тогда доброго вечера», — вновь повторила я и сделала книксон. Дракон не стал отвечать, лишь шагнул в портал. Я же глубоко вздохнула и забралась на кровать. «Ох, почему же сердце так колотится? Ненормально это. Ненормально».